что это случится. Ты видел снайпера в открытом окне, и страхом были перекошены лица, но ты стоял на другой стороне. Держи лицо кирпичом, ведь ты ни при чем. Ты ни при чем. Ты ни при чем, ты выбрал время и место. Добро пожаловать на борт корабля. Сидишь, вцепившись в подлокотники кресла, а из-под ног уходит земля. Дьявол в открытые двери, ангелы в стекла окон, люди в одеждах из перья вторят словам пророка. Причем ты не банкир, не политик, не троллишь в блогах, призывая к войне. Обыкновенный конвейерный винтик, что ищет счастье на другой стороне. Держи лицо кирпичом, ведь ты ни при чем. Ты ни при чем. Ведь ты ни при чем. Просто взял и родился, не выбирая ни страны, ни отца. Зачем ты жил и для кого ты крестился? При личной встрече узнай у Творца. Дьявол вертит рулетку, пальцем ангелы у виска. Кто-то нажмет на гашетку. Боже, какая тоска!